Вместе с командиром пришла полная женщина в сером халате. Она катила тележку с большой кастрюлей и стопкой помятых металлических тарелок. «В очередь, ребятки!» — весело сказала она. «Набегались за день. Обедать пора!» Бойцы выстроились в неровную цепочку, галдя и отпуская шутки. «Домик мой посмотрели?» — поинтересовалась женщина. «Посмотрели, мать! Все цело!» «Вишенки жалко. Только посадила, а тут вода пришла. Будь она неладна!» Командир взял без очереди две тарелки и поставил одну перед Васиным. «Винца не выпьешь?» «Нет, спасибо. Лучше бы водочки». «А что, вино не любишь?» «Люблю, но... В общем, язва у меня». «А, ну это, ребята, тебе вылечат. Напомни, ладно?» Васин быстро расправился с похлебкой, даже захотел попробовать добавки, но постеснялся. Вторые блюда здесь, похоже, не подавались. В казарму вдруг заглянул молодой парень, штабной, судя по чистенькой отглаженной гимнастерке. «Вторая рота, завтра одевайтесь на работы!» Бойцы недовольно загудели, а ротный проворчал. «Ох, чудит полковник! Что еще за работы?» «Черт знает, что за работы! Зачем-то выезжаем в степь или на холмы, копаем там ямы, или, например, насыпаем большую кучу земли, а потом все это взрываем. Зачем, спрашивается, нужно? Старческий маразм, наверное, у полковника. Или вот еще. Бензина и так в обрез, а мы вывозим на машинах вентиляторы и гоняем по степи какой-то желтый дым». «Желтый дым?» — переспросил Васин и ненадолго задумался. «Эй, Караедов!» — крикнул вдруг ротный. «Ты что, совсем единоличником стал?» Васин обернулся и увидел толстого усатого бойца, который внимательно рассматривает собственные часы, поднеся их близко к глазам. «Ты людям-то покажи!» — продолжал командир. «Всем же интересно!» Боец проворчал что-то насчет севших батареек, затем повернул часы к стене и спроецировал на них изображение. Следом появился и негромкий звук. Васин увидел телевизионную студию, обставленную более чем скромно, и в ней сидящего перед микрофоном пожилого мужчину со скучным воспитательским лицом, который читал что-то по бумажке. Васин прислушался. «Видимо, будет отложен. Лидер национал-губернаторского землячества заявил также, что впредь отказывается использовать лотерейную систему для выборов наместников в округа и области из-за большой вероятности фальсификации результата. По его мнению, розыгрыш руководящих постов следует проводить только с использованием электронного оборудования с псевдоинтеллектуальным генератором случайных чисел». «Столица передает», — подсказал ротный. Диктор перевернул листок. «Вчера введены системы денежного расчета еще в четырех областях предгорной автономии. Представитель правительства сообщил, что ожидает своей очереди более 40 заявок на переход к денежной системе. Пока удовлетворить их не представляется возможным из-за неясной ситуации с административным делением. Однако правительство дает оптимистический прогноз, что решение этой проблемы — вопрос времени». «Да уж», — обиженно проворчал командир. «Все только обещают, а когда до нас дело дойдет, никто не знает. Какое к черту административное отделение, если в иных местах даже с географическим не определились? За одну ночь Нижний Новгород может оказаться ниже по течению, чем Милан. Лучше бы эти умники ночку с пулеметом подежурили, тогда бы я посмотрел, как бы они стали стабильности ждать». Бойцы молча закивали. «Конечно!» — добавил Караедов. «Все мы еду шлют вагонами, и дома строят, и гравитаторы ставят, а нам фигу. У вас, мол, стабильности еще нет. А мы, что ли, в этом виноваты?» «Пойдем, наверное», — сказал ротный Васину. «Куда?» «Посмотрим, может, полковник уже освободился. Мы ж договаривались». «Да-да, чуть не забыл», — охотно согласился Васин. Сначала он собирался увильнуть от разговора с командующим, но, узнав про его странное увлечение желтым дымом, Васин решил проверить некоторые свои подозрения. Васин потрогал носки и ботинки. Они уже были абсолютно сухие. Немного влажными оставались только джинсы, но это его не беспокоило. Они с ротным вышли на улицу и зашагали по шатким доскам вдоль забора. В городке было пусто. Только несколько женщин в глубине железного ангара перебирали картошку или свеклу. Где-то за рядами деревянных бараков раздавались мирные пулеметные трели, как будто кто-то от нечего делать упражнялся в стрельбе. Ротный указал Васину на одноэтажный деревянный домик с легкомысленной желтой крышей. Внутри в тесном предбаннике сидел чистенький штабной офицерик и раскладывал пасьянс на экране портативного компьютера. «Уже можно?» — строго спросил ротный, направляясь к двери. «Еще нет!» — — поспешно остановил его дежурный. — Минут через 10! Ротный презрительно фыркнул и повлек Васина к выходу. Презрение адресовалось, видимо, не к командующему, а к этому холеному дворецкому, который сидел тут и решал, пропускать или нет боевых командиров. — Может, сходим пока на рубеж? — предложил он. — Заодно и поглядишь, чем мы тут живем. Рубежом назывались две вышки у забора, соединенные шаткой галереей с двумя спаренными пулеметами и мощной стереотрубой между ними. Здесь сидело четверо бойцов, и все до единого маялись бездельем. Когда подошел ротный, они лениво привстали. — Как обстановка? — Тихо! — ответил долговязый рыжий солдат в мятой шинели. — С утра двое вышли из железки. Рылами покрутили и обратно. Мы не стали их трогать. — А чего сейчас стреляли? — А он! Боец нехотя указал наверх, где среди разлапистых туч брели две крошечные человеческие фигурки. Васин решил долго не смотреть в небо, чтобы не показаться легкомысленным. Он выглянул через забор. Пулеметы молчаливо целились на огромное, залитое грязной водой поле. Кое-где из воды выступали лохматые темные кучи, похожие на гнилую солому. Вдали, на самом горизонте, темнела узкая полоса, то ли лес, то ли гряда холмов. — Сюда погляди! — посоветовал командир, указывая на стереотрубу. Труба оказалась очень мощной. Васин навел резкость и разглядел, что темная полоса действительно была лесом. Там, где он начинался, вода отсутствовала. Но это был очень странный лес. Стволы косо торчали из земли, они были рыжими, прямыми и начисто лишенными сучьев. Видимо, этот лес давно умер. Васин повернул трубу немного в сторону. Лес не изменился, но зато среди сухих деревьев он разглядел нечто новое. Там копошилась какая-то большая темная туша. Разглядеть подробности не удавалось, несмотря на мощность оптики. Лес прятал все детали. Он настроил трубу на одну из темных куч. И сразу понял, что это вовсе не солома, а труп большого животного. Труба позволяла разглядеть мокрую шерсть, торчащую на боках между тяжелыми роговыми пластинами, могучие копыта, короткие желтые клыки или бивни. Животное лежало не особенно удачно для исследования, поэтому Васин поискал на поле другое. Вскоре он нашел то, что нужно. Следующее чудовище и лежало ближе, и сохранилось гораздо лучше первого. Васин хотел только убедиться, что эти монстры неизвестны современной ему науке. Но вдруг ему показалось, что от тела идет по воде необычная рябь. Нет, не показалось. Абсолютно точно. Зверь несколько раз моргнул и пошевелился. Через минуту, терпеливо проследив за его незаметными движениями, Васин мог уверенно сказать, животное очень медленно подползает к рубежу. Перед Васином встал мучительный вопрос. Нужно ли сказать об этом бойцам или стоит промолчать? Ведь могло оказаться, что это в порядке вещей, что монстры только тем и должны заниматься, что притворяться трупами и незаметно приближаться к забору. Легко уронить свой авторитет примагента, если сообщить заведомо всем известный факт. А что, если будет хуже, если это чертово чудовище к ночи сумеет приблизиться и затеет здесь кровавый погром? Васин все же решил сообщить то, что увидел. — А этот вроде живой еще! — ненавязчиво заметил он. — Где? — Ротный рванулся к трубе. Несколько секунд он молча смотрел в окуляры, затем повернулся к бойцам и недобро сощурил глаза. — Значит, говорите все тихо с утра. А вот это что такое, а? Нет, вы уж сами посмотрите, бездельники чертовы! Вас зачем сюда поставили? По призракам стрелять? Долговязый боец поспешно прилип к окулярам трубы, затем влез на железное сиденье пулеметной турели. — Лентяи! — продолжал Ротный. «Бронерог и то умнее вас оказался!» «Уши закройте, сейчас загрохает!» — посоветовал пулеметчик. Ротный лишь презрительно фыркнул, а вот Васин немедленно последовал совету. Он не любил, когда рядом стреляли, и даже в тире всегда морщился и вздрагивал от звука выстрелов. Когда заработал пулемет, забор затрясся и заходил ходуном. Тут же с поля донесся такой душераздирающий визг, что Васин едва не присел на месте. Несчастное животное огромными прыжками удирало обратно в лес. Пули выбивали из него целые снопы темных брызг вперемешку с обрывками шерсти. Прыжки с каждым разом становились все более неуклюжими и слабыми. Наконец монстр завалился на бок, мелко дрыгая ногами в конвульсиях. «Вот так!» — примирительно сказал Ротный. «Еще раз такое повторится, отправлю обратно на сельхозработы. Вояки, мать вашу! Если б человек не заметил, утром трупы бы считали!» Никакой гордости, впрочем, Васин не испытывал. Наоборот, он почувствовал неловкость из-за того, что его милостью солдаты получили нагоняй. Они спустились с галереи и направились в домик командующего. Возле одного из бараков ротный сообщил, что сбегает до ветру, и попросил подождать. Васин начал прохаживаться по мосткам, дошел до конца здания. За углом под навесом лежали, издавая тоскливый больничный запах, окровавленные перевязанные бойцы. Некоторые не двигались, другие разговаривали между собой. Один позвал Васина. «Эй, порошок есть?» Васин помотал головой и повернулся обратно. И тут он застыл на месте. У забора на широких колесных платформах стояли установки, похожие на авиационные радары, утыканные длинными иглами. Память услужливо подсказала, где Васин уже видел такие штуки, и даже напомнила, как они называются. Это были блокираторы, предназначенные для каких-то мероприятий, проводимых ликвидаторами. Васин отчетливо помнил, как тягачи подвозили их к дому на Дмитровском шоссе. Далее подозрение крепло. На всякий случай Васин, дождавшись ротного, спросил. «Что там за телеги у вас стоят?» «Не знаю, к командующему пригнали. Ребята их на работу иногда вывозят, а зачем, не знаю». Дежурный в доме командующего оставил свой пасьянс и теперь пил чай из красивой чашки. При их появлении он лениво махнул рукой. «Проходите!» Ротный не удостоил его взглядом. Кабинет командующего оказался на удивление тесным. Зато мебель здесь стояла просто великолепная. Два кресла, диван, обитый золотистым атласом, резной письменный стол, на стене висел потемневший электрообогреватель. Внешность командующего находилась в точном соответствии с его должностью. Он был рослый, угрюмый, с большими руками и мощной челюстью. Двигался осторожно, сдержанно, как будто боялся сломать что-то из интерьера. «Разрешите?» — спросил с порога ротный. «Вот, я вам докладывал». Командующий нетерпеливо кивнул. «Иди, командир», — сказал он. «Мы пока поболтаем». Васин сел в кресло, постарался расслабиться и успокоиться. Хозяин молча разглядывал его, крутя пальцами карандаш. «По делам у нас?» — спросил он наконец. «Ну, конечно». «Помощь нужна?» «Думаю, да. Я ищу одного человека». Он порылся в сумке, достал портрет цыгана. «Вот. Насколько я знаю, он может находиться за железкой, но я без проводника. Боюсь, что сам далеко не уйду». Васину стоило большого труда сказать «за железкой» с видом знатока. Что такое железка, он так и не узнал. Командующий посмотрел на фоторобот и почему-то криво усмехнулся. «Проводника найти можно», — сказал он. «Но захочет ли он с тобой идти? Я в таких делах приказывать не могу. В железку ходить — это не прогулочка, и ни у кого в контракте такого не написано. Ты можешь идти, у тебя служба, ну а наши, если сами не захотят, так и не пойдут. Ничем помочь не могу». «Понимаю», — вздохнул Васин, ровным счетом не понимая ничего. «Что-нибудь еще? Только не проси вертолет, у меня их просто больше нет. Между прочим, на последнем улетел твой коллега». Дверь приоткрылась, и в комнату заглянул дежурный. «Звонили из метеоцентра. Сейчас будет небольшой провал гравитации. 2 балла. Включить сирену». «Не надо», — махнул рукой командующий. 2 балла переживем. Итак, верно?» «Верно», — кивнул Васин. «Еще передавали в степи 2 очага отвердевания воздуха», — добавил дежурный и скрылся за дверью. На улице раздался сдержанный гул, как будто приближалась гроза. «Хотел вот чаем тебя напоить». «Ничего, я пообедал». Гул усилился и стал переходить в частые громовые удары. Стены и мебель начали немного дрожать. Командующий не обращал на все это внимания, предпочитая поглядывать на Васина. Неожиданно гром ударил особенно сильно. Васину вдруг показалось, что под ним проваливается пол. Он судорожно схватился за ручку кресла, но оказалось, ничего страшного не происходит. Его собеседник, как ни в чем не бывало, сидел, развалясь за столом. И все же Васину было не по себе. Во-первых, он потерял чувство опоры и надежности мира. Во-вторых, обед почему-то запросился наружу. Через несколько секунд все благополучно кончилось. Васин вдруг заметил, что командующий смотрит на него как-то странно. «Ты в кадетском корпусе жетон получил или в строю?» — спросил он. «Так, начинается». «В кадетском корпусе!» — любезно соврал Васин. «В каком?» «В московском». «А разве в Москве есть кадетский корпус?» «Есть!» — ответил Васин, полагая, что в Москве есть все. Но, насколько я знаю, Москва — крошечный городок где-то в Калужской области. Там только крестьянские школы могут быть». Васин открыл рот, приготовившись врать напропалую, но ничего не успел. Собеседник наклонился к нему и тихо сказал. «Знаешь, а ты такой же примагент, как я, акушерка женской роты». «Почему?» — попытался оскорбиться Васин. «А потому что примагента никто не станет посылать на поиски какого-то вшивого пещерника. Для этого есть регулярные части. А еще примагент не бледнеет, как гимназистка при 2 баллах антигравитации. Там ребята покрепче служат, уж я-то знаю. Разве не так? А то, может, жетон покажешь?» Васин при всех этих словах не стал возмущаться и играть обиженного. Он тоже наклонился к командующему и так же тихо произнес. «А знаешь, из тебя такой же командующий, как из меня примагент». Командующий изумленно раскрыл рот, но Васин не дал ему ничего сказать. «Знаешь почему? Командующий должен бойцами командовать, а не заниматься ликвидацией транстемпоральных аномалий. Ты ликвидатор. Разве я не прав?» Командующий откинулся на спинку своего кресла, искоса посмотрел на Васина. «Ну а чего ты тогда комедию ломал?» — спросил он. «Так бы и сказал, что курьер из департамента. Рассказывай, какие новости. Нет, обожди. Скажу, чтобы чаю принесли». «Подожди с чаем!» — остановил его Васин. «Я не курьер! Я не легал!» Он замолчал, ожидая, какой будет реакция на его слова. «И что?» — спросил командующий, моментально придав лицу холодное выражение. «Я хочу выбраться отсюда!» «А больше ты ничего не хочешь? Из-за вас, мерзавцев, вся эта каша заварилась, а ты хочешь, чтоб я тебе помогал. А вот я позову комендантский взвод и прикажу им, чтобы вывели тебя в поле...» Васин почувствовал, что момент приобретает нежелательное напряжение. «Минутку!» — перебил он. «Я не просто нелегал, я тоже полицейский, но только из 20 века настоящей реальности. Я случайно попал в эту историю, когда расследовал убийство, в котором замешаны настоящие нелегалы, те, которых ты называешь мерзавцами». Командующий слушал его без особого интереса. «Чтобы придумать такую незатейливую историю, не нужно даже уметь врать», произнес он, беспощадно улыбнувшись. Васин решил, что пора применить главный козырь. «Установку собираются отключать», — сказал он. «Ее нашли?» «Нашли. С моей помощью, между прочим». «Когда ее собираются отключать, почему не прислали курьера, черт возьми?» «Не задавай мне вопросов, в которых я не разбираюсь. Я знаю только одно. В Москве на Дмитровском открылся какой-то чертов туннель, и твои начальники решили все отключить. А на курьеров, как мне сказали, уже нет времени. И я по дурости своей угодил в этот самый туннель». «Нет времени? Мерзавцы! Но они не могут отключить ее вот так сразу. Сначала нужно завершить процессы». «Да, это я знаю. Я был там еще час назад. Они говорили, что осталось меньше суток. Не знаю, как это время соотносится с местным». «Плохо соотносится. Не в нашу пользу. Дай бог мне успеть предупредить остальных. Запри-ка дверь». Он взялся за крышку стола и поднял ее, открыв замаскированную электронную панель. Тонко запели включившиеся экраны. «Постой! Своих-то ты предупредишь, а как быть мне?» «У тебя есть какие-то пожелания?» «Ну а ты как думал? Я искал тебя, надеялся, что ты поможешь мне добраться домой». Командующий убрал пальцы с панели, на минуту задумался. «Честно говоря, сейчас не до тебя. У нас всего несколько часов, чтобы убраться отсюда. Я даже не уверен, что смогу предупредить своих. Они же не обязаны круглыми сутками сидеть на связи». «Но что мне делать? Неужели трудно уделить несколько минут и вытащить меня?» «Куда? У меня есть только один открытый канал, тот, через который я вернусь к своим. Ты вряд ли туда захочешь, потому что тебя по инструкции полагается усыпить, как собаку». «Мне уже грозили этим. Потом передумали и решили сделать ликвидатором. Или ты такой же упертый, как и они, и будешь сейчас говорить, что я нелегал, я не имею права, ты обязан меня остановить? Но это же идиотизм! Неужели из-за ваших дурацких правил...» «Нет, правила меня мало волнуют. Меня, если хочешь знать, сюда не за хорошее поведение прислали. Я тебе другое скажу. Если они отключат установку, им не нужны будут новые ликвидаторы. Тебя поместят в закрытое помещение, откроют наркотический газ, ну и... Говорю тебе это со 100-процентной гарантией». Васин понял, что зажат в угол. К Глинскому возвращаться нельзя, угробит. К ликвидаторам тоже, по той же причине. «У меня есть еще один вариант», — сказал он. «Тот человек, портрет которого я показывал, он тоже нелегал. Мне известно, что он регулярно совершает прогулки в настоящую реальность, причем как раз туда, куда мне нужно. Ротный сказал, возможно, он живет где-то в горах. Я могу воспользоваться его каналом?» «Не уверен, что здесь есть еще какие-то каналы», — покачал головой командующий. «Ротный мог и ошибиться. Можно ли определить человека по одному рисунку? А если это и так, ты не успеешь за несколько часов пройти через железку, подняться в горы, обыскать все деревни и решить все прочие проблемы. Но, я повторяю, вовсе не обязательно, что этот человек живет здесь. Он может быть и из настоящей реальности. Ну-ка, дай еще погляжу». Васин снова полез в сумку и выронил на пол фиолетовый прямоугольник, подобранный в подвале Института магнетизма. «Ой!» — сказал он. — Совсем забыл про эту штуку. — Ну-ка, ну-ка! Командующий подобрал вещь с пола, и лицо его растянулось в довольной облегченной усмешке. — Ты знаешь, что это такое? — Понятия не имею. — Это электронная карта всех тоннелей, созданных установкой. Без этой штуки они ничего не станут отключать. — А если станут? — Ничего подобного. Если они вслепую начнут закрывать каналы, то наворочают таких дел, что хуже некуда. Они не решатся на это. Но та желтая дрянь на Дмитровском увеличивается. Я сам видел. Ничего. В крайнем случае раскошелятся и закажут свежую партию блокираторов, пока не восстановят всю картинку. А восстанавливать ее будут долго. Значит, время у меня все-таки есть. Я тебе вот что скажу. Я, конечно, обязан эту штуку, раз уж она ко мне попала, отдать своим. Но обещаю, что до того, как установка перестанет действовать, пройдет не меньше 3 местных суток. Клянусь, что так и будет. В конце концов, ты сильно меня выручил, и я тебе обязан. Минутку! Васина вдруг посетила одна догадка. Если это карта, то на ней должны быть обозначены все каналы. Конечно. Стало быть, можно проверить, есть отсюда какие-то выходы, кроме твоего. Посмотреть можно, но... Командующий почему-то сомневался. «Ладно, сейчас посмотрю». Он вставил карту в свой пульт и зашуршал клавишами. Васину не было видно, что показывают экраны, поэтому он терпеливо ждал. «Да», — сказал командующий через минуту, — «есть еще один ход, но не уверен, что это то, что тебе надо. Это может быть и спонтанный тоннель, через который ты сюда влетел». «А как это проверить?» «Никак. Географического обозначения нет. Вектор не указан, поэтому можно только гадать». Васин задумался. Необходимо было срочно проверить, обитает ли цыган в этой реальности, но как? Расклеить его портреты на всех столбах и пообещать свой пистолет в награду? «Пожалуй, я тебе помогу, если ты надумаешь идти за железку», — вздохнул командующий. «На машине там не пролезешь, поэтому возьми БТР. Все равно ими тут никто не пользуется». «Напрасно», — позволил себе заметить Васин. «БТР — вещь незаменимая». «Это уж точно. Особенно, когда гравитация уходит. Из машины хоть можно выпрыгнуть. А вот из броневика, пока люки не откроешь... Ну ладно, это теперь твои проблемы. Если найдешь проводника, счастливого пути. Но учти, ты можешь зря потратить время. Да, могу дать тебе жетон на всякий случай. А теперь я должен остаться один и попытаться найти своих. Если что-то будет нужно, заходи». «Один вопрос. Что такое железка?» «Увидишь, поймешь», — пожал плечами командующий. «Ты не то спрашиваешь. Хочешь, дам по-настоящему нужный совет? Никогда не лезь в использованную темп-батарею». «Куда?» «Ну, их еще называют переносками. Удивительно глупо. Так вот, темп-батарея качественно срабатывает только первые 2-3 раза. Если объекты будут попадать туда с длительными интервалами, она может забросить вовсе не туда, куда была настроена». «Спасибо за совет, конечно, но я не пойму, зачем мне это знать?» «Затем, чтобы не бросаться, как полоумному, в первую попавшуюся батарею. До тебя в ней мог побывать еще кто-то, и тогда ты можешь в такую кашу попасть, что даже испугаться не успеешь». Васин выскочил на улицу, кусая губы от досады. Казалось бы, все уладилось, канал есть, помощь обещана, но как проверить правильность предположений? Он заставлял себя думай, как искать человека, как проверять личность, за что уцепиться. В конце концов, как ты делал это на своей работе? По отпечаткам пальцев — отпадает, по следам обуви — чушь, по описанию, по знакомствам, по оружию — стоп, по оружию. Оказалось, ротный все это время ждал его у крыльца. «Поговорили?» «Поговорили», — хмуро ответил Васин. «Кто у вас самый большой спец по вооружению?» «Рыбин», — не задумываясь, ответил ротный. «Он мой зам по оружию. А что, есть разговор?» «Есть. Пойдем скорее». Через несколько минут они вернулись в казарму. Большинство бойцов дремали на кроватях, остальные сгрудились у печки и разговаривали. «Рыбин!» — позвал ротный. «Подойди, разговор есть». Невысокий, но жилистый боец поднялся со скамейки и неторопливо подошел. Васин узнал того самого, который просил посмотреть его пистолет. «Я хочу знать, что есть у вас на вооружении», — решительно сказал Васин. «Винтовки, картечные ружья, пулеметы, магнитные баллистеры — все. А что?» «Да нет, ничего. А нет у вас таких штук, Васин задумался, как попонятнее обрисовать предмет, который он и сам в глаза не видел. «Ну, на вид, как труба с ручкой. Поражает электрическим током или огнем. Точно не знаю». В глазах бойца мелькнуло понимание. «Сейчас!» — сказал он и вышел из казармы. «Сейчас разберемся», — успокоил Васина ротный. «Рыбин парень толковый, всегда поможет». Оружейник вернулся через минуту, неся в руках длинный сверток. Сердце Васина забилось сильнее от волнения. «Такая?» — спросил Рыбин, разворачивая брезент. «Такая», — пробормотал Васин. В свертке находилась небольшая черная труба, напоминающая гранатомет. Оружейник снял в передней части защитный колпачок и обнажил две обгоревшие иглы. «Это противотанковый разрядник. Штука хорошая, но в нашем деле бесполезная. Зато вот...» Он куда-то нажал, и в средней части разрядника выскочил экранчик размером с сигаретную пачку. Он медленно разгорелся, и на нем появились контуры дальнего угла казармы, куда были направлены иглы. Рыбин начал сжать на невидимую кнопку, и все стоящие там предметы по очереди начали выделяться более ярким светом. «Удобно, целиться не надо», — прокомментировал Рыбин. «Задаешь цель и стреляешь. Но против танков они метров на 50 только эффективны». «А против людей?» — спросил Васин. «Против людей? Да кто станет такую тяжесть с собой таскать? В нем всего 2-3 заряда. А на 50 метров мы из ружья прицелимся неплохо». «А все-таки?» «Не знаю. Сказать честно, я из этой штуки не стрелял. Мне ее один друг принес из-за железки, уже разряженную. Так, храню для коллекции». «Из-за железки», — задумался Васин. «Пещерники живут за железкой, разрядники носят из-за железки. Все сходится. Нужно немедленно брать обещанный БТР и отправляться». «Слушай, командир», — сказал Васин, — «не найдете мне проводника за железку?» Ротный напрягся. Ему жутко не хотелось отказывать, но, похоже, просьба Васина была по меньшей мере некорректной. «Не знаю», — покачал он головой. «Мы туда не ходим, нам и здесь дел хватает. Да и не захотят наши туда идти. Это же не шуточки». Васин сокрушенно вздохнул, посмотрел зачем-то на часы. «Ну, вообще-то есть один парень», — очень тихо сказал ротный. «Такой же, как ты, шебутной. Может, он с тобой пойдет, он вообще ничего не боится». «Что за парень?» «Мы в степи его нашли. Он теперь моих бойцов воевать учит. За месяц сделал из стада нормальный отряд. Тут же половина крестьян, половина шахтеров. Некоторые и ружья в глаза не видели». «А не жалко такого парня отдавать? Мало ли что случится». «Жалко, конечно. Да только что с ним будет? Он за себя умеет постоять. Пойдем поговорим, а там видно будет». На улице шел дождь. Земля немного гудела и подрагивала, но никто не обращал на это внимания. Ротный повел Васина к одному из длинных сараев. Уже издалека можно было разглядеть большой навес, под которым занималось около десятка человек в гимнастерках. Руководил ими огромный бородач, в фигуре и движениях которого Васину почудилось что-то знакомое. «Вон, с бородой, видишь?» — сказал ротный. «Месяца три назад мы его нашли. Приблудного. Ребята с дуру его чуть не застрелили, а потом прижился как-то. Но парень совсем без головы. Вообще ничего не боится. Мы его даже на выезды перестали брать. Вдруг сам себя угробит». Они подошли ближе. Бородатый инструктор стоял к ним спиной, и Васин не видел его лица. Бородач поставил перед собой двоих бойцов и сказал: «Ну, давайте, бейте меня вдвоем!» «И голос!» — подумал Васин. Он уже понял, кого напоминает ему этот человек, но предположение было слишком невероятным. Нет, не может быть. «Люблю смотреть, как он показывает приемы», — сказал ротный. Бойцы неуверенно потоптались, потом один бросился на бородача, пытаясь кулаком снести ему голову. Но тот ловко поймал его руку, провернул вокруг себя, и когда второй прыгнул на помощь товарищу, столкнул их телами. Затем, зайдя сбоку, уложил обоих на настил. Одного подсечкой, другого мягким ударом ноги в грудь. Бойцы вскочили с недоумением на лицах. Им было совершенно невдомёк, как они могли так быстро оказаться в лежачем положении. — Ну-ка, покешь еще! — попросил один, потирая плечо. — Смотри, показываю медленно. Захвати кисти, проворот. Все видели? Теперь я держу одного за волосы, кручу направо и налево, прикрываясь от второго. Смотрите внимательно, толкая его вперед, и пока они путаются друг у друга в конечностях, делаю с ними, что хочу. Так и так. Бойцы вновь оказались на полу. Бородач делал свое дело, не глядя по сторонам и не видя, что за ним наблюдают. В какой-то момент он повернулся лицом, и у Васина исчезли последние сомнения. Это было лицо Гирина, узнаваемое даже под бородой. Васин быстренько унял желание броситься в его объятия с радостным криком «Привет!». Он вспомнил, о чем предупреждали его ликвидаторы. Это мог быть не Гирин, а просто двойник. Плод сбоев и нарушений, дитя нестабильной реальности. Да еще и борода. Когда она успела вырасти? «Работаем дальше», — продолжал инструктор голосом Ивана. «Уложили противника на землю. Что делать дальше? Допустим, один нам больше не нужен, тогда мы делаем так». Он обозначил удар каблуком в шею лежащего бойца. «Если удар хороший, он отправится за тучей с переломанными позвонками. Но если второго мы непременно должны доставить командиру живым, достаточно хлопнуть его в лежачем положении кулаком в лоб или челюсть. Но не ногой, а то получите выговор за утрату военнопленного». Васин терялся в догадках. Иван узнавался во всем, и в движениях, и в словечках, и в интонациях. Но как он мог быть здесь 3 месяца, если они расстались с ним в реанимационной палате от силы 3 дня назад? — И никогда не стремитесь обязательно достать противника по морде, — продолжал инструктор. — Это вам не драка на танцах. Здесь нужно действовать наверняка. Удары в корпус будут гораздо надежнее. Голова, она как боксерская груша. По ней ударил, она отскочила назад, и ничего с ней не случилось. «Нужно быть опытным бойцом, чтобы уверенно бить в голову. Нужно знать и направление удара, и точки, и многое другое. Вы до этого еще не доросли». «Может, и не доросли», — обиженно сказал кто-то из бойцов. «А вот мне раз хозяин на шахте как дал в глаз, я полчаса в снегу валялся». Бородач усмехнулся и тут заметил Васина. Он замер. Пауза была столь долгой, что всем стало ясно, происходит что-то неординарное. В этот момент у Васина рухнули все сомнения. Однако он все равно не мог заставить себя стронуться с места, схватить Ивана за плечи, хлопнуть по плечу, заорать что-нибудь радостное. Что-то было не так. Иван подошел, крепко сжал Васину руки. — Саша, — тихо сказал он, — и ты здесь. В его голосе не было ни радости, ни удивления, а только какая-то смертная тоска. Он повернулся к бойцам. — Все свободны. Пойдем. Он потащил Васина в какую-то дверь и завел в маленькое чистое помещение с простой мебелью и одеждой, развешанной на стенах. — Сашка! — он обнял его, едва не переломав ребра. — Я 3 месяца! 3 месяца здесь один! Как ты меня нашел? — Главное, что нашел. — Да, правильно. Мы уйдем отсюда. Ты ведь знаешь, как отсюда уйти. — Уйдем. Один бы я не смог, а вместе уйдем обязательно. Я дни считал. Я сдохнуть здесь хотел. Это тоска. Ты не представляешь, какая это безнадега. Саша, я же не знал, что это правда про машины времени и все остальное. Но если у нас такое будущее, то зачем вообще жить? Зачем растить детей и внуков, если им жить здесь? Я такого тут насмотрелся. Это не жизнь, это кошмар. Подожди. Кстати, у тебя курево есть? А я думал, у тебя есть. Ясно. Теперь слушай меня. «Все дело в том, что это не будущее». Иван бросил на него быстрый, недоверчивый взгляд. «А что это?» «Иван, я должен многое тебе объяснить и рассказать, но поверь мне, это не наше будущее, это совсем другой мир, которому осталось существовать от силы 3 суток. За это время мы должны уйти». «А ты знаешь, как уйти?» В голосе Гирина прозвучала такая надежда, что казалось, если он получит отрицательный ответ, его сердце разорвется. «Есть один вариант». «Однако сначала я хочу понять, как получилось, что ты здесь уже 3 месяца, а я только 3-й день. Почему мы попали в разные точки? Расскажи мне все, что знаешь». «Что я знаю?» — Гирин задумался. «Я помню, как там на крыше я увидел цыгана и велел ему бросить оружие. Он хотел стрельнуть, но что-то у него не получилось. Я выбил у него пушку, пытался скрутить, да только он оказался слишком прытким парнем. Оттолкнул меня, схватил свою трубу и побежал. Я за ним, и... что-то случилось». Я ничего не понял. Мы вдруг очутились среди деревьев на склоне горы. Он сразу убежал от меня. Я думал, что свихнулся. Потом шел куда-то, прятался. Плохо помню. Васин пытался все расставить по местам. Выходило, что переноска перебросила цыгана Ивана сюда, а его самого в реальное будущее. Так и есть. Ведь командующий говорил, что объекты не должны попадать в нее с длительными интервалами, иначе они сработают не в ту сторону. У цыгана был канал на внешнюю поверхность. Он сюда и попал. Иван шел практически одновременно с ним и тоже попал сюда. А вот Васин вошел в переноску значительно позже. Его с той крыши забросило не по назначению. И нечего мудрить. Канал между внешней поверхностью и реальностью конца 20 века существует. Значит, им можно пользоваться. «Послушай, Иван», — сказал Васин, внимательно заглянув другу в глаза, — «у нас с тобой есть только два пути». «Только», — усмехнулся Гирин. «До этой минуты у меня не было ни одного, а теперь, оказывается, целых два». «Целых два», — согласился Васин. «Либо найти цыгана, либо сдохнуть». Не меньше двух часов потратил Васин на то, чтобы просчитать все детали предстоящего похода. Он узнал, что железка — это не железная дорога, как он думал раньше, а многокилометровая полоса ржавого колючего металла, которую он сегодня имел счастье видеть в стереотрубу и принял за лес. Обойти ее было невозможно, пока не сойдет вода. Чего ожидали еще не скоро. А двигаться напролом означало направлять на себя гнев бронерогов и еще каких-то кровожадных тварей. Васин так и не понял толком, что это за существа. Ему объяснили лишь, что они строят железные гнезда и стреляются отравленными иглами. Называли их колючими. Иван, когда узнал, что придется идти через железку, озадаченно покачал головой. «Однажды какой-то взвод решил прочесать железку и открыть там коридор, чтобы возить грузы из столицы. Они сколотили на кузове машины деревянную будку, обшили ее железом и наделали дырок, чтобы стрелять. Через час машина вернулась. В живых остался один шофер. Будка была разбита в щепки, два колеса и бензобак пробиты иглами, и даже рама перекошена. Без укрытия там не пройдешь и 3 метра. Получишь иглу в спину». «Мы не пойдем без укрытия. Я собираюсь взять БТР. Ты умеешь его водить?» «Умею. Да кто тебе его даст?» «Я уже договорился с командующим. Мы можем брать все, что угодно. Ему все равно. Он скоро уходит». «Куда? Я ничего такого не слышал». «Само собой. Он не тот, за кого себя выдает. На самом деле мы с ним почти коллеги. Он служит в конторе, которая занимается борьбой с такими, как я и ты. Он из будущего, из настоящего будущего». «Да? Давай-ка сходим к нему». Командующего застали в его кабинете. Он отсоединял от своего стола пульта электронные блоки и раскладывал их в большие непрозрачные пакеты. «Собираешься в дорогу?» — поинтересовался Васин. Командующий смутился и быстро взглянул на Ивана. «Можешь не стесняться. Это мой старый знакомый». «В каком смысле?» Командующий даже оторвался от своих железок. «Иван, ты что, тоже...» Иван в ответ только развел руками. «Да сколько же здесь нелегалов! Это уже называется бардак! Хотя чему я удивляюсь? Нужно было сразу догадаться. Ты, Иван, всегда был не такой, как все остальные». «Мы уходим вдвоем», — сказал Васин. «Возьмем БТР и, не откладывая, отправимся». «Я тоже потороплюсь», — ответил командующий. «Пока удалось предупредить только 2 наших, но они обещали разыскать остальных. Сегодня вечером еще раз постараюсь связаться с ними, а утром отправлюсь». «Но 3 дня остаются в силе?» — уточнил Васин. «Даю слово. Этого времени вам хватит, чтобы добраться до гор». «А что будет потом?» — спросил вдруг Иван. «Я ж тебе говорил!» — напомнил ему Васин. «После этого установку отключат». «Я спрашиваю, что будет с людьми, которые живут здесь?» «Ничего страшного с ними не будет», — ответил командующий. «Они здесь ограничены. Когда перестанет работать установка, тут, наконец, восстановится стабильность. Эта зона будет существовать самостоятельно, без влияния установки. А вот я здесь не ограничен, и вы тоже. С нами могут произойти большие неприятности». Иван рассеянно кивнул, хотя вряд ли что-то понял. «Ладно, пора прощаться. Идите к ротному, скажите, я разрешил взять бронетранспортер. Эй, постойте!» Командующий торопливо подошел к Гирину и снял со своей руки небольшую черную коробочку на ремешке. «Возьми, Иван, мне это уже не понадобится». «Что это?» «Детектор гравитации. Почаще поглядывай на него. Если красная точка начнет подмигивать, значит, назревает сбой. А если она перестала мигать и стабильно светится, немедленно хватайся за что-нибудь крепкое, пока не унесло ветром». «Спасибо», — с чувством сказал Иван, застегивая ремешок. Васин понял, что подарок действительно ценный. «Все, прощайте. Если у вас ничего не получится, и вы каким-то образом попадете к моим коллегам, не вздумайте проболтаться, что я вам помогал. За содействие нелегалам меня могут запросто лишить гражданского статуса». Как ни странно, когда в гарнизоне стало известно, что Васин и Гирин собираются в железку, нашлись желающие составить им компанию. К ним обратилось по меньшей мере 5 бойцов, которым очень хотелось врезать по шее этим колючим. Тем более, что поездка в БТРе казалась всем почти безопасной. Из всех желающих Гирин выбрал только одного бойца, который умел стрелять из пулемета и в то же время знал, как управлять грузовиком. Было у него и еще одно ценное качество. Ему раньше приходилось бывать в железке. Иван рассчитывал, что после прохождения железки БТР двинется обратно, в гарнизон, и они с Васиным отправятся дальше по железной дороге. Бойца звали Серегой. Это был тот самый водитель, который когда-то давно привез из железки разбитый грузовик с полной будкой трупов. Иван усадил его за руль броневика и с полчаса гонял по пустырю, пока не убедился, что тот усвоил все особенности вождения боевой машины. Серега решил еще немного потренироваться один, а Васин отвел Ивана в сторонку. «Я все собирался тебя спросить. Меня тут все называют примагентом. Ты не знаешь, что это такое?» «Знаю. Это открепленные от своих гарнизонов офицеры, у которых есть очень большие права. Если бы у нас с тобой дома были такие права, мы бы вешали бандитов на столбах пачками. А где ты получил жетон?» «Да не получал я никакого жетона. Просто ваши парни увидели у меня пистолет и решили, что я примагент». «Смотри, не ляпни никому, что у тебя нет жетона. С самозванцами здесь делают знаешь что?» «Не знаю и знать не хочу. Ладно, разговаривать будем в дороге, а сейчас пора собираться». Иван кивнул, и вдруг лицо его омрачилось какой-то мыслью. «Подожди меня здесь», — сказал он. «Мне нужно отлучиться в одно место». Васин присел на перила деревянного моста и принялся смотреть, как Серега гоняет по кругу БТР, разбрызгивая колесами грязную воду. Через несколько минут к нему подошел ротный, присел рядом. «Уходите?» «Да, надо уходить». «Значит, опять сегодня ночь не спать?» «Это почему?» «Если вы железку переполошите, они все же к нам двинут. Но ничего, зато постреляем». У Васина появилось острое желание сказать этому человеку что-то хорошее, успокоить его или обнадежить. «Скоро все изменится. Скоро станет легче». «Да ладно! Нам уже сколько раз совет губернаторов обещал, что будет лучше. Ничего не будет». «Будет», — уверенно сказал Васин. Ротный посмотрел на него внимательно. «Ты это точно знаешь? Нет, я понимаю, конечно, что вы, примагенты, много знаете и даже в правительство ходите, как к себе домой, но... А можно я передам твои слова бойцам?» Васин пожал плечами. На мостках появился штабной офицер из приемной командующего. Он торопливо подошел к ротному и что-то шепнул ему на ухо. Тот кивнул. «Мы тоже сейчас едем», — сказал он Васину, когда посыльный удалился. «Заставы передали, что на карьере чужие появились. Съездим, посмотрим». «Что еще за чужие?» «Не знаю пока ничего. Передали только, что какие-то чудные, все в рубахах черных, без винтовок». «В рубахах?» — переспросил Васин, чувствуя, как по коже пошли мурашки. «И что вы собираетесь делать?» «Поглядим. Если нормальные люди, пусть идут куда им надо. Земля большая». «А если ненормальные?» «Ну, тогда, сам понимаешь». «Сколько их?» «Не говорили. А что, ты их знаешь?» «У меня к тебе большая просьба, командир», — быстро проговорил Васин. «Если увидишь у них кресты на рубахах и пистолеты, как у меня, не пускай их никуда, ладно? Просто запри и держи подальше». «А зачем так мучиться? Держать, запирать? Напиши поручение, проштампуй жетоном и перестреляем их, как свиней. Ты же имеешь право». «Нет». — сказал Васин, стараясь отвлечь ротного от разговора про жетон. — Стрелять их, наверное, не стоит. Просто задержите, и все. Ротный кивнул и, не прощаясь, пошел по мосткам в казарму. Васин проводил его взглядом и вдруг понял, что уезжать из этого надежного места, полного вооруженных и верных людей, ему теперь просто страшно. Перед отправкой снова пошел дождь. Васин счел это хорошей приметой, хотя на душе скребли кошки. БТР тарахтел у ворот, отравляя воздух своими дизельными выхлопами. Иван почему-то задерживался. Несколько человек вышли проводить их. Они вслух прикидывали шансы бронемашины пройти через железку. Васину надоело их слушать, он залез в люк БТРа и принялся ждать Гирина. Серега сидел за прицелом пулеметов и крутил ручки, приноравливаясь к новому оружию. Васин думал о сектантах. Если они пришли сюда, значит, эти места им более-менее знакомы, чем Васину. И найти его им будет несложно. Зловещее обещание Глинского вдруг приобрело четкость и понятность. «Можешь считать, что это смертный приговор», — вспомнились его слова. А, впрочем, это могли быть и не сектанты. Мало ли кто ходит по внешней поверхности в черных рубашках. Рядом с БТРом появился Гирин. Он забросил внутрь кожаный мешок с припасами, затем снова вылез, буркнув, что сейчас поедем. Через открытый люк Васин увидел печальную статную женщину в длинном коричневом платье. Дождь капал на ее распушенные волосы, она молча смотрела на Ивана. Тот подошел к ней, обнял. Так, обнявшись, они простояли неподвижно почти минуту. Затем Гирин сказал что-то, натянуто улыбнулся, махнул рукой. Женщина кивнула и понуро побрела прочь. Иван с посеревшим лицом вернулся в кабину и сел за руль БТРа. — Все, едем, — сказал он и с каким-то остервенением дернул рычаг. БТР взревел и тронулся с места. Васин проверил, плотно ли закрыты люки, сел рядом с Гириным на место командира экипажа. Ему хотелось спросить про женщину, но вряд ли Иван стал бы сейчас отвечать. Сквозь маленькое смотровое окошко из толстого стекла были видны волны, расходившиеся из-под колес машины. В кабине завоняло соляркой и горелой резиной. «Между прочим, у нас может прибавиться проблем!» — сказал Васин, вернее, крикнул, потому что гул двигателя заполнял весь мир. Иван непонимающе посмотрел на него, потом протянул шлемофон и сам надел такой же. «Какие еще проблемы?» «Я недавно узнал, что за мной решили погоняться одни мои знакомые. Я все расскажу, только ты не удивляйся». «Я уже ничему не удивляюсь. Рассказывай, кто за тобой гонится?» «Люди Глинского». «Действительно странно. Я уже позабыл, что где-то есть какой-то там Глинский и какие-то люди». «Это не те люди, про которых ты думаешь. Глинский обосновался в Москве конца 22 века. Теперь у него другие люди и другие заботы. Хочешь узнать, какие?» «Если честно, то не очень». «А я тебе все-таки скажу. Теперь нам не надо ломать голову, за что расстались с жизнью хозяева заурядных коммерческих лавочек и грязной вокзальной забегаловки». Все эти предприятия не нужны Глинскому в конце 20 века. Они нужны ему в будущем. Потому что будущее у этих ТОО и АО очень даже светлое. Он заполучил их, можно сказать, по дешевке, потому что знал, что за 200 лет именно из этих палаток и из этой пелеменной вырастут богатые и процветающие заведения. Ты хочешь сказать, что он делает себя своим же наследником? «Именно так. Причем, заметь, наш маленький городок для этой цели ему как раз подходит. Он не рискнул бы крутить такие дела в Москве, это слишком шумно. Зачем, если можно получать доход на периферии, а жить в столице?» «Я не понимаю, чем ты ему не угодил». «Я имел неосторожность об этом догадаться и дать наводку московской милиции, которая немедленно стала его проверять. Он сразу понял, что ветер дует с моей стороны. Сначала хотел договориться со мной по-хорошему, но не получилось». Теперь он хочет избавиться от меня, потому что уверен, что я буду активно ему мешать, если выберусь. Он правильно думает. Я тоже буду ему активно мешать. Ну а что у него за люди? Мальчишки. Набрал себе сопляков-романтиков. Они даже стрелять толком не умеют. Зато ничего не боятся. При мне они замочили полицейского. На этой фразе Васину пришлось прекратить рассуждение, потому что БТР вдруг сильно тряхнуло, и он, наконец, выехал на сухое место. «Кончаем разговоры», — сказал Гирин. «Мы в железке. Люки не открывать, смотреть в оба». Васин прильнул к смотровому стеклу. На первый взгляд это был обычный лес, правда, давно засохший. Рыжие стволы без сучьев торчали, как попало, из такой же рыжей земли. Это напоминало тайгу, что стоит вокруг химкомбинатов в Сибири, где отравленные лисьи хвосты из заводских труб за несколько лет превращают кедры в неподвижные скелеты. Но здесь были не кедры. Тут и там из земли поднимались высокие метров по 10-15 ржавые железные пики. Пока их было немного, машина свободно проезжала между ними. Но чем дальше, тем гуще они щетинились из земли, покрытой толстым слоем ржавого порошка. Они не были останками каких-то деталей или механизмов, просто дикое ржавое железо, впившееся острыми верхушками в черные тучи. Трудно представить, что здесь может обитать что-то живое. Но факт оставался фактом. Васин сам видел с рубежа, как в железной чаще копошились бронероги, а на ржавой земле порой белели чьи-то кости. «Посматривай наверх», — посоветовал Гирин. «Там должны быть гнезда колючих. Как увидишь, скажи». Васин приподнял повыше металлический щиток над стеклом и несколько минут внимательно наблюдал за унылым пейзажем. Однообразие довольно быстро стало действовать на нервы. И вдруг Васин заметил на одной из железных пик темное утолщение. «Посмотри, это не гнездо?» — спросил он. «Серега, не спи!» — сообщил Гирин пулеметчику. Башня повернулась и задрожала. Пулемет начал свою работу. Он срезал верхушки с нескольких пик, а затем размолотил гнездо в тучу рыжей пыли и рваных кусков. Ошметки еще не успели упасть на землю, а пулемет застучал снова. Серега заметил еще одно гнездо и открыл огонь без команды. Васин увидел, что по железным стволам мечется стремительное косматое существо неопределенной формы и размера. «Добей!» — азартно крикнул Иван. Однако цель двигалась так быстро, что неповоротливый пулемет не успевал за ней. «Зачем мы тратим патроны?» — поинтересовался Васин. «Мы же под броней, оно нам ничего не сделает». «Да ты что?» — воскликнул Иван. «Пройти по железке и не погонять колючих? Нас ребята не поймут». Воздух пожелтел от ржавчины, сбитой пулями с железных пик. Ехать стало трудней, лес становился гуще. И Ивану иногда приходилось проделывать дорогу передом машины. Он просто сбивал ржавые столбы, они ломались на несколько частей и падали прямо на БТР с гулким грохотом. «Что-то подозрительно тихо!» — раздался в наушниках голос стрелка. «Ты своей стрельбой всех распугал», — сказал Иван. «Ничего, сейчас очухаются и начнется». К несчастью, Иван оказался прав. То, что он обещал, началось очень скоро. Сначала был мощный удар под дно БТР, от которого Васин с размаху влепился лбом в смотровое стекло. Двигатель взревел и заглух. За этим последовал новый удар. Иван подпрыгнул на своем месте и завалился на Васина. Наступила короткая тишина. «На берлогу наскочили!» — сдавленно проговорил со своего места стрелок. «Какую еще берлогу?» — выдохнул Васин, потирая голову. «На бронерога!» — со злостью процедил Иван. «Черт, ну кто мог знать, что он здесь свою яму выкопает? Он же нас сейчас рогом поддаст, улетим к ядрене фени!» Однако Иван переоценил возможности чудовища. Сил ему хватило пока только на то, чтобы ворочить бронемашину и скрести бивнями под днище. Зверь, похоже, с радостью избавился бы от свалившейся на голову напасти, но она была слишком тяжела для него. «Самка!» — как-то определил пулеметчик. «Сейчас отдохнет и опять врежет! Держитесь!» На бронетранспортер обрушилась серия ударов. Он зазвенел, как кастрюля, по которой стучали ложкой. Васин отбил себе все, что было возможно. Он никак не мог за что-нибудь уцепиться и мотался по кабине, как шарик в погремушке. Зверь, видя, что с машиной ему не справиться, испустил пронзительный крик отчаяния и на время затих. Иван снова врубил двигатель, попробовал тронуться с места. Но, увы, колеса вращались в воздухе. Иван тихо, но смачно выругался. Васин вдруг увидел, что по стеклу медленно ползет толстая шершавая змея. «Хвосты выпустил!» — сказал Серега. — Сейчас начнет травить! По стеклу заструилась мутная коричневая жидкость. Зверь использовал все свои возможности, чтобы умертвить неожиданного врага. Но пока его уловки БТРу были не страшны. Иван продолжал давить на газ, заставляя дизель надрывно выть, колеса иногда с визгом впивались в землю, поднимая тучи рыжего порошка, но машина прочно застряла на горбу чудовища. — Да чтоб ты сдох, зараза! — крикнул Иван, стукнув кулаком в приборную панель. Бронерок собрался с силами и ответил таким ударом, что пулеметчик вылетел из своего седла. По полу дробно застучали, рассыпаясь какие-то круглые предметы. Васин нагнулся, и у него перехватило дыхание от испуга. Оказывается, на полу катались ручные гранаты с ввинченными взрывателями. Васин понимал, что сами по себе они не взорвутся, и все-таки ему сделалось не по себе. Вдруг ему в голову пришла убийственная, но оригинальная мысль. «Иван!» — позвал он. «А можно зверя этой штукой глушануть?» «Не знаю. У Сереги спроси». «Можно, можно!» — заверил его пулеметчик. «Они их боятся!» «Предлагаешь бросить в него гранату?» — поинтересовался Гирин. «А есть другие предложения?» «Ну, не знаю. Но себя взрывать как-то нехорошо». «Да ничего не будет. Это же РГД, не граната, а хлопушка. Ну, по ногам ударит немного». «Ну, не знаю. Кстати, в люк вылезать сам собираешься?» «Могу и сам. А что ждать? Пока он не умрет от старости?» «Ничего, я аккуратно». Васин взял одну гранату и перебрался в заднюю часть БТР. Перед тем, как открыть люк, он прислушался. Бронерог ворчал под днищем, слегка раскачивая машину. Васин понимал, что если он неожиданно ударит, а кольцо в это время будет выдернуто, граната вылетит из руки и куда-нибудь закатится, а потом рванет в салоне. Он собрался с духом, отодвинул задвижку и уперся ногами в скобу люка. Осторожно разогнул усики, поудобнее взялся за кольцо. И тут люк начал открываться сам собой. Шершавая щупальца бронерога обвила его и потянула на себя. Васин увидел перед собой сплетение ржавых столбов, почувствовал странный мертвый запах. «Закрывай люк!» — завопил Серега. Но Васин уже не мог этого сделать. Щупальца змея держала прочно, как стальной канат. И вдруг у самых ног Васина в металл ударилась очень тонкая прямая стрела. Он не успел еще толком понять, что это значит, но сердце уже сжалось, будто при виде смертельной опасности. Васин молниеносно выдернул кольцо, высунул руку в открытый люк, бросил гранату и, не теряя времени, откатился в глубину машины, закрыв глаза, зажав руками уши. Взрыв был чувствительным, но не смертельным. Толстые стены бронемашины выдержали, и экипажу достался только слегка болезненный удар по ногам, не считая заложенных ушей и нескольких капель крови, которые выпали у Сереги из носа. Люк захлопнулся сам собой, отрубив мертвое щупальце. Воцарилась тишина. Васин повернулся к люку и, посветив зажигалкой, нашел тонкую стрелу. «Не трогай!» — крикнул Серега с суеверным ужасом. «Не трогай, говорю, она отравленная! Это колючий в тебя ее бросил! Хорошо, не попал!» Васин выронил иглу, отшвырнул ее носком ботинка подальше. В голове еще звенело. Иван опять запустил двигатель, включил передачу. Машина дернулась, но так и не стронулась с места. Иван повторил попытку, двигатель взвыл не хуже обиженного бронерога, но все было тщетно. «Поздравляю», — тихо сказал Гирин. «Теперь мы как на мели. Окончательно. Если раньше он хоть сам пытался нас сбросить, то теперь он мертв. И мы тоже». Вася не знал, что ответить. Минут пять они просидели молча, прислушиваясь, не оживет ли бронерог. «Да неужели нет ни одного варианта?» — вздохнул Васин. — Есть, даже два. Либо ждать, пока труп сгниет, и мы опустимся на грунт, либо ждать провала гравитации, и тогда мы сами с него слетим. Высоко поднимемся, метров на 150. Но почему-то ни один из вариантов меня не устраивает. Лучше уж сразу выйти в железку и подставить спину колючему. — Не надо никому никуда выходить, — сказал вдруг Серега. — Посмотрите, они сейчас его съедят. Нужно немножко подождать. Васин приблизил лицо к стеклу. Совсем рядом от одного ствола к другому метались тени. «Колючие!» — сказал пулеметчик. «Они только и ждали, пока мы его добьем». Под днищем машины началась какая-то возня, писк, как будто там разворошили гнездо крыс. Время от времени раздавались звонкие щелчки по броне. «Кидают у нас иглы», — усмехнулся Гирин. «Думают, что нас тоже можно схавать». Колючек становилось все больше. Они сползались под БТР со всех сторон и уже почти не прятались. Васин смог разглядеть их. Тщедушные, жалкие существа с тонкими костями и свалявшейся шерстью. Невозможно было сосчитать число их конечностей. Они двигались быстро и, казалось, постоянно меняли форму. Единственным украшением были кусты игл, воинственно торчащих на спине. Иглы шевелились, собирались в пучок, снова расползались. БТР покачнулся. Совсем немного, но ощутимо. Затем еще раз, уже сильнее. Раздался панический визг. Видимо, кого-то придавило. «Кажется, шевелимся», — тихо сказал Иван. «Попробую помаленьку заводить». «Не нужно!» — шикнул пулеметчик. «Они же разбегутся. Пусть сначала доедят». Теперь машина качалась все чаще. Колючие визжали, разлетались в стороны, но голод и жадность заставляли их возвращаться к мертвому бронерогу, продолжать пир. «Ну, теперь можно», — сказал Иван. «Мы уже стоим на земле, я чувствую». Он медленно, будто боясь испугать обожравшихся тварей, протянул руку и запустил двигатель. Колючие, отпрянув на мгновение, снова бросились к пище, страшась потерять такое обильное и славное угощение. Иван осторожно включил передачу. И тогда случилось то, чего никто не ожидал. Машину потряс еще один чудовищный удар. Что-то хрустнуло то ли в механизме, то ли в костях кого-то из экипажа. Иван не растерялся, выжал газ и стронул бронетранспортер с места. Несколько метров ему удалось проехать прямо, а затем новый удар отбросил тяжелую машину в сторону. Каким-то чудом Серега сумел вскарабкаться за пулеметы. Он сразу начал бешено крутить ручки, разворачивая башню. «Еще один!» — крикнул он спустя секунду. «Это самец! Иван, жми!» Но Иван не мог жать. БТР застрял между трех мощных железных столбов, против которых у броневика было маловато силёнок. «Иван, жми!» — повторил Серега. «Он сейчас еще раз ударит!» «Стреляй, не жди!» — заорал Иван. «Я застрял!» Как и предупреждал Серега, второй бронерог врезал еще раз. Казалось, машину атакует не живое существо, а танк или бульдозер. Один из столбов, державших БТР, все-таки сломался. Однако выехать все равно не удалось. «Не могу прицелиться! Он носится, как заводной!» «Ну все!» — тихо сказал Гирин, бросая управление. Васин заметил, что лицо его друга стало белым. Через секунду загрохотал пулемет. Серега сумел таки развернуть башню и прицелиться. Башня, как волчок, крутилась туда-сюда, стрелок не отрывал глаз от резиновой нашлепки прицела, и иногда было видно его яростное оскаленное лицо. Кончилась лента. Иван дернулся было, чтобы помочь поменять коробку, но Серега остановил его жестом. «Подавай назад, только помалу, он еще живой». «А если опять?» «А если опять, у меня второй пулемет есть. Калибр мелковат, но ничего, хватит». БТР начал медленно отползать и разворачиваться. Васин увидел следы кровавого пира, который происходил у них под ногами несколько минут назад. Огромная лужа крови, из которой беспорядочно торчали кости, и большие, и маленькие, с обрывками плоти. Трудно было поверить, что маленькие гнусные существа смогли превратить непобедимого монстра в кучу слякоти. Впрочем, они тоже валялись здесь в изрядном количестве, раздавленные или уже объеденные своими собратьями. Неподалеку лежал и второй бронерог, еще целый, но весь истерзанный беспощадным железом, с промокшей от собственной крови шерстью. «Осторожно, двери закрываются!» — пробормотал Гирин и включил передачу. Следующие полчаса ехали без приключений. Иван ворчал, что машина почему-то стала плохо слушаться руля, а Серега иногда постреливал по верхушкам, но без необходимости, а просто так, для удовольствия. Васин же был занят своим новым неожиданным открытием. Он вдруг вспомнил, что этот мир — лишь копия реальности. Пусть плохая, бездарная, беспорядочная, но копия. Так учили его всезнающие ликвидаторы. А раз это копия, то вся нечисть, и бронероги, и колючие, и сама железка — не просто порождение безумной фантазии мира. Значит, где-то они есть или были, или, не дай бог, будут. Чтобы не расстраивать Ивана, он не стал делиться своими соображениями. «Сейчас овраг должен быть», — сообщил Серега. «Боюсь, не пройдем, вода поднялась». Почти немедленно в железной паутине появился просвет, и машина выехала на свободное пространство. Увы, это был не овраг, а грязная, огромная ревущая река, шум которой слышался даже сквозь броню БТРа. Берега были топкими и обвисшими из-за пропитавшей их влаги. Иван на всякий случай подал машину назад. «И что теперь?» — спросил он у пулеметчика. «Пойдем по берегу, может, получится по мосту проехать». «А что может не получиться?» «Там такой мост, слезы одни». Иван, развернув БТР и прижимаясь к краю железных джунглей, двинулся вперед. На другом берегу железка продолжалась и росла, даже, пожалуй, гуще, чем здесь. Дважды Васин видел, как рушатся подмытые глинистые берега, увлекая за собой в воду целые рощи ржавого металла. Течение было настолько сильным, что иногда брызги долетали до машины, падали на стекло, оставляя грязные маслянистые дорожки. Вскоре появился мост. Это была исполинская железная конструкция, похожая на скелет неведомого чудовища. Когда подъехали ближе, стало видно, что он и есть скелет. От моста остался только железный каркас, такой же старый и трухлявый, как и сама железка. Казалось, мост вырос из этой земли вместе с ржавыми столбами. — Да, — только и сказал Васин. — 2 года как построили, — вздохнул Серега. Однако настил на мосту имелся, и, похоже, достаточно прочный. Доски почти не потемнели. Видимо, его положили недавно. — Рискнем, — усмехнулся Гирин. — Хорошо бы сначала пойти проверить, — сказал Васин. — Жаль, из машины выйти нельзя. — Здесь можно, — сообщил Серега. — У воды колючек нет. — Точно? — переспросил Иван, нерешительно протягивая руку к задвижке люка. — Зуб даю. Иван открыл люк. — Ох, терпеть не могу под броню ездить. Мы с ребятами всегда только наверху. Здесь хоть воздух свежий. Воздух, кстати, был не таким уж и свежим. От реки ощутимо несло тухлятиной. — Эй! — воскликнул Серега. — А это еще кто? За рекой над железкой медленно поднимались в воздух 2 вертолета. Они покружили с минуту на одном месте, затем синхронно двинулись в сторону моста. Не долетев 300 метров, они остановились прямо над бурлящей водой. Через несколько секунд из них начали падать какие-то предметы. Зрение у Васина было далеко не орлиное, но он понял, что это за предметы. Из вертолетов сбрасывали людей. Живых людей. Падая, те нелепо махали руками и исчезали в грязных, ревущих водоворотах. Все молчали и, не отрываясь, смотрели. Васина очень беспокоило, чьи же это вертолеты. Однако он не стал задавать вопросов. Вопросы — это всего лишь слова. Без них можно обойтись. А главное сейчас — те несчастные, неважно, плохие или хорошие, которых так хладнокровно и безжалостно казнили за неизвестные грехи. Наконец этот кошмар кончился. — Дай-ка коробку с КПВТ! — медленно проговорил пулеметчик. — Они, кажется, к нам собрались. Иван полез назад за патронами, а Васин остался наблюдать дальше. Действительно, винтокрылые машины перестраивались, разворачивались, направляясь к БТРу. Когда они приблизились, их встретили поднятые в небо стволы. Пилоты, заметив это, поспешно развернулись. Один вертолет удалился, а второй начал заходить на второй круг. Да у них ракеты! — воскликнул Иван. — Серега, ты там готов? — Давно готов! От вертолетов отделились прозрачные струйки дыма, и через секунду несколько ракет ударили в берег, метрах в 50 от моста. Это были неуправляемые ракеты, годные не для точечных ударов, а только для выжигания земли. Многотонный глиняный обрыв осел и ушел под воду. — Ну все! — прошипел Серега, прильнув к прицелу. Второй залп вертолет так и не сделал. Несколько килограммов крупнокалиберных пуль вошли в его чрево, он беспомощно забил лопастями по воздуху, закрутился, как волчок, и начал падать. Пилот еще пытался управлять, но ему не хватило буквально нескольких десятков сантиметров. Вертолет ударился о самый край берега, вспыхнул и завалился в бурлящий поток. Вторая машина покружилась еще немного на приличном удалении и скрылась за горизонтом. — Кто это? — спросил Васин. — Что тут у вас происходит? С кем вы все время воюете? — Бардак здесь, — ответил Иван. — А где бардак, там всегда найдется с кем воевать. Да ты не бойся, они не вернутся. Когда БТР заехал на мост, настил предупреждающе вздохнул, но выдержал. Васин и Серега вылезли на броню. Иван тоже высунулся из люка, чтобы иметь шанс выскочить, если что-то случится. Доски гнулись, дребезжали под тяжестью машины, мелкая грязь и кусочки ржавчины сыпались в бездну. Иван вполголоса ругался на неустойчивость БТРа. Не машина, а велосипед трехколесный.